NLT, P-Style, равно NGT, княжество междукняжья, 1. Сырьское княжество. Столица – Сырьск. Правит князь Яку Энхмурый, 2. Дремское княжество. Столица – Дремск. Правит князь Жада Энмногоумный, 3. Зорьское княжество. Столица – Зорьск. Правит князь Гордя Тайвольный, 4. Овражное княжество. Столица – Овражеде. Правит князь Чернё Гбыстрый, 5. Жеченское княжество. Столица – Жеченск. Правит князь Ива Р. Светлый, 6. Загородное княжество. Столица – Заграде. Правит князь Всебо Р. Стойкий. Надмирный град – огромный самостоятельный город, не входящий ни в одно из княжеств, оплот Вящего Совета и Братства Гонителей.